Глава 14. «Раздевайся!» Снова рычание. Злое причем. И голос, мягко говоря, неприятный. И... Нет, мне не показалось. Язык у лорда заплетается. Я просто хотела сказать... Чего мне стоило произнести это ровным тоном, в то время как внутри все так и клокотало от ярости, одна я знаю. Но все же надо бы объяснить этому бешеному кинжал. «Заткнись», — я сказал, шлюха. Окрик был такой злой, что я зубы чуть в пыль не искрошила. И все же не выдержала. «Шлюха не шлюха, под тобой не валялась». «Знаю, грубо. Неосторожно, неосмотрительно, некрасиво, наконец. И очень-очень опрометчиво. Но я вообще-то к этому психу в жены не набивалась. Это он, значит, моего мужа убил, то есть Катлининова. Ну, не суть. Меня сюда притащил. Женился по каким-то накшасским обычаям. И пусть во время венчания я ни лица его, ни его самого не видела, обращались со мной почтительно. А сейчас, значит, шлюха. С какой-то радости я должна это терпеть? Так сейчас поваляешься. Прорычали с явной угрозой. «Раздевайся», — я сказал. Что-то очень резануло слух. Прям сильно резануло. Но что именно, я понять не успела. Потому что как-то само собой вырвалось... «Нет». «Нет?» Рычание в виск перешло. Прямо в фальцет. Прям истерика какая-то, честное слово. «И это лорд? Мой, с позволения безликой, муж?» Который на людях лорд, а с женой в спальне быдло? Нет, тихо, но твердо подтвердила я. Кровать заскрипела. Лорд поднимался. Он приблизился, двигаясь как-то неловко. Как будто спешил показать, какой он тут весь из себя и вообще главный, но что-то его сдерживало и покачивало при этом. Левое плечо вдруг обожгло. А нам? Не так давно приобретенная магическая татуировка прямо-таки загорелась. Что это означало, я не знала. Но логично было предположить, что предупреждала об опасности. Захотела сделать шаг назад, но я нечеловеческим усилием воли устояла на месте. Не хватало еще показывать свой страх. А страшно было, даже жутко. Но злости все равно было больше. Когда лорд подошел к границе света почти вплотную, показалось в его силуэте что-то знакомое. И в чертах, довольно размытых из-за бьющего в глаза света, тоже. «Шлюха!» — рявкнул он и ударил. То есть, как ударил? Попытался ударить. Дать пощечину, точнее. Нет, меня никто никогда не бил всерьез. Драки же во дворе не считаются, правда? Но когда растешь с тремя старшими братьями, поневоле приходится осваивать чудеса реакции. Вот и осваивала, год за годом, весьма успешно, кстати. И сейчас реакция меня опередила. Я просто присела и отступила в сторону. Лорд, не ожидавший такого, пошатнулся. И снова в его движениях что-то насторожило. Когда попытался ударить снова, а я отпрыгнула, поняла, что именно. Запах перегара. Едва уловимый, но все же. Лорд был пьян, причем в стельку. А сразу я этот запах не распознала, потому что к нему примешивался еще один, на хвойный похожий и здорово алкоголь перебивающий. Лорд зарычал, изрыгнул совсем уж грязное ругательство и набросился снова. На этот раз увернуться почти удалось. То есть удар ребром ладони бил лорд в шею, задел скользь макушку. А вот потом вести перестало. Кулак в живот угодил. Прямо в солнечное сплетение. И пока ловила ртом воздух, меня схватили за волосы и потащили на кровать. Впрочем, оказавшись на ней, я тут же откатилась в сторону. Завязалась самая настоящая драка. С руганью, проклятиями, пыхтением. Я на ответные оскорбления силы не тратила. Дралась, как в последний раз. От большинства ударов я уворачивалась и сама пару раз пяткой лордскую морду приложила, и кулаком тоже, Но лорд, похоже, понял, что жена ему попалась неправильная, терпеть побои несогласная, поэтому перестал оскорблять и тоже принялся драться всерьез. Несмотря на хорошую, без ложной скромности физическую подготовку, я понимала, что шанса против эдакой махины у меня нет. Так, время тяну. Но сдаваться не собиралась, сопротивлялась, как дикая кошка. И все равно попалась, что было ожидаемо, но обидно. Сцепив зубы, все же взвыла от боли, прижатая тяжестью мужского тела к кровати с вывернутой за спину рукой. «Не хочешь по-хорошему, значит, шлюха?» Я даже о боли на какое-то время забыла. «Это пьяная свинья называет по-хорошему? Что же тогда меня ждет по-плохому?» А когда мужские пальцы больно впились в то самое место, на котором сидят, поняла вдруг: умру. Очень скоро умру. 100%. И никто не поможет, никто на помощь не придет. Я, согласно реалиям этого мира, собственность этого насильника. И сразу такое спокойствие накатило. Прямо транс, как когда танец с эйвами танцевали. С запозданием дошло, где я прежде лорда видела. Там, после танца. Тот самый Накшас, что о благословении спрашивал. Ну точно, он. Вместе со спокойствием пришла холодная решимость. Это я сразу трепыхалась, в надежде. Да не знаю, на что я надеялась. Наверное, просто не готова была к такому, к смерти. А когда приняла как неизбежное... Что ж, второго шанса у меня не будет. Первого, учитывая, что это пыхтящее недоразумение понемногу юбку задирало, что не очень-то удобно, когда одной рукой он мне руку заламывает, а сам вообще на мне сидит, первого тоже может не случиться. Значит, силы не удалось, но за попытку и битую лордскую морду я себя не осуждаю. Придется действовать хитростью. «Не надо», — простонала я. И даже стонать не пришлось, потому что, ну больно же. «Пожалуйста, хватит, я все сделаю». «То-то же», — прорычали сверху с некоторым, как показалось, облегчением. «А ну, раздвигай ноги». «Больно», — ничуть не соврала я, и к моему стыду и позору рыдание тоже изображать не пришлось. Правда, больно. Руку отпустили, но снова схватили за волосы. «И без этих твоих ведьмовских штучек. Понятно тебе?» «Да». Больше всего боялась, что он не даст перевернуться, а из положения ничком до ножен не дотянешься. То есть дотянешься, конечно, но и толку. «Хочу видеть твое лицо», — прорычал лорд и, наконец, слез с меня. И вот можно было, наверное, сделать то, чего от меня ждали. Меня больше не били, не обзывали. Но я уже не смогу. Не смогу потом в зеркало на себя смотреть, если дам этому пьяному скоту себя изнасиловать. Поэтому перевернулась, и пока его пальцы грудь мяли, умудрилась-таки сорочку задрать и кинжал вынуть. «Да не трепыхайся ты!» — зло пробурчал он. Невменяемый взгляд его стал маслянистым, дыхание тяжелым и прерывистым. Рывок. «Ах ты, тварь!» — выкрикнул он, отшатнувшись, а я поняла, что... В общем, бездарно израсходовала свой единственный шанс. Удара по лицу я даже не ощутила. Отлетела в сторону, но кинжал не выпустила. Мое запястье перехватили, вывернули. И вдруг лорд взвыл. На этот раз прямо по-звериному. Даже как будто на два голоса. До меня не сразу дошло, что это не он воет. То есть не только он. Что-то черное... с вздыбленной шерстью и горящими в темноте глазами, сидела у лорда на голове и злобно мяукала, то есть орала даже, и царапала когтями, норовя достать до глаз. Я отползла назад, продолжая сжимать рукоятку кинжала. «Беська! Ну откуда она здесь?» Лорду, наконец, удалось сорвать с головы взбесившееся животное, отбросить кошку в сторону. Взгляд налитых кровью глаз уставился на меня. «Убью», — просто сказал он, занося кулак для удара. И в следующий миг захрипел, схватившись за шею, сжав ее пальцами, через которые потекло темное. Бешено вращая глазами, лорд рухнул на меня. Спустя несколько секунд удалось выползти из-под дергающейся туши. Кубарем скатилась с постели. Не веря, посмотрела на дрожащие руки. «Это что, правда? Я в самом деле убила человека? И не просто человека, лорда, который здесь, в этом сумасшедшем мире, был моим мужем». Ноги перестали слушаться. Попыталась подняться, не удалось. И накатила паника. Просто показалось, что я больше вообще на ноги встать не смогу. Никогда. Так и увидела, как меня волокут на плаху. Или что тут у них для таких случаев предусмотрено. Совсем недавнее решение умереть внезапно схлынуло. Более того, я поняла, что очень, просто очень хочу жить. Я пришла в себя от мяуканья и боли. Вздрогнув, обнаружила, что по-прежнему сижу на полу, а Беська, забравшись ко мне на колени, рвет когтями то, что осталось от халата и сорочки. Когти больно впивались в кожу, оставляя на мне алые борозды. Но именно эта боль и помогла очнуться. «Мяу!» — мяукнула Беська, и я поняла, что мяучит кошка уже какое-то время. «Что же делать? Что же делать?» — вырвалась у меня паническая. Беська тут же спрыгнула на пол и черной тенью метнулась к окну. Я чудом поднялась и на подгибающихся ногах бросилась за ней. А вдруг? Вдруг и правда получится сбежать.